В свите губернатора было немало губернских светских дам, в том числе и губернаторская дочь на выданье, которую сопровождал сам Калистрат Калита в избу духовника Пугачева. Это те самые костыли, щурилась близорукая, тонкая в перехвате губернаторская дочь. Ужасно, ужасно. Но какая же нищета, боже мой! И здесь жил сам духовник Пугачева, тот Филарет. «Жилище, достойное Алгимея», — отвечал Калита. «Что значит Алгимей? Мучитель». «Как это выразительно, Алгимей. Я его должна видеть. Непременно он не убежит из острога». «Нет, конечно, не убежит. Калистрат Калита в том уверен. Из царской крепости не всегда удается бежать». «Та женщина, как ее, Ефимия, о, интересное имя». Она висела на этих костылях ужасно, ужасно. Побывала губернаторская дочь и в избе Ефимии, щупала пуховые подушки, разглядывала вышивки на полотенцах, зимние шубы на крючьях и особенно заинтересовалась пучками сухой травы, развешанной на стенах. Калистрат сказал, что Ефимия была лекаршей всей общины. «Знахарка? Вот интересно. Она старуха?» «Нет, Ефимия не старуха, еще молодая и даже красивая особа, если ее отметил своим вниманием беглый каторжник Лопарев. Какая романтическая история, беглый каторжник, дворянин. Влюблен был в замужнюю женщину, знахарку, она его не околдовала». Калистрат охотно сообщил, что Ефимию сам старец Филарет на судном спросе оглаголил ведьмой, и что Ефимия на пытке отреклась от своего мужа Макея, того самого убийцы омского купца Тужилина, отпетого в Тобольском соборе как святого мученика, принявшего смерть от еретика дьявола. И так по всем избам ходили, брезгливо морщились, щурились, а в избе Данилы Юскова разворошили кованые сундуки и унесли все, что само прилипло к рукам. Тем временем, после сытного обеда и разговора на религиозные темы, губернатор с его преосвященством архиереем снизошли до стада еретиков, и такие сякие разэтакие. И если сейчас же не раскаются во грехе и не вернутся в лоно православной церкви, то всем ему готована гиена огненная, где они будут жариться и париться до нового светопреставления. Еретики слушали и молчали. И Калистрат Калита сунулся со своей проповедью, но не успел сказать 10 слов, как полетели в него комья земли, и проклятие со всех сторон. «Иуда, Иуда, брыластый боров, сатано ты проклятый, Иуда, Иуда!» И Калистрат, отплевываясь, поспешно отступал. Преосвященству угодили комом земли в нос, и лысый старик, зажав нос платком, проклял дикое стадо сатаны. И губернатору припачкали мундир. «Пороть всех, пороть!» — приказал губернатор, торжественно удаляясь. Сразу же после отъезда высоких гостей началась порка. Казачьими плетями и шампалами, да по мужичьему костлявым телесам, аж свистело, по полсотни ударов каждому, а некоторым по сотне, глядя, у кого какая морда. Бабам и даже старухам, и тем уделили казачьих плетей. Беглых каторжников пороли с особенным усердием. Век будут помнить милость тобольского губернатора и вольную волюшку. Беглых каторжников угнали в Тобольск. Становой пристав по указанию губернатора с 20 стражниками поселился в соседней деревне в 27 верстах от становища раскольников и должен был вести неустанный надзор за общиною и переписать всех посконников-еретиков по приметам, если откажутся назвать свои имена, и список представить в канцелярию губернатора. Вопль, вопль, вопль. Из крепости Филаретовой да в крепость Царскую, из огня да в полымя. Дни, дни, дни. И пасмурь, и солнце, и приморозки осенние.